Первая книга Маккавейская, глава 1. После того, как Александр, сын Филиппа, македонянин, который вышел из земли Китим, поразил Дария, царя персидского и медийского, и воцарился вместо него прежде над Элладою, он произвел много войн и овладел многими укрепленными местами и убивал царей земли, и прошел до пределов земли, и взял добычу от множества народов. И умолкла земля перед ним, и он возвысился, и вознеслось сердце его. Он собрал весьма сильное войско и господствовал над областями и народами и властителями, и они сделались его данниками. После того он слег в постель и почувствовал, что умирает. Призвал знатных и слуг своих, которые были воспитаны с ним от юности, и разделил им свое царство еще при жизни своей. Александр царствовал 12 лет и умер, и владычествовали слуги его, каждый в своем месте. И по смерти его все они возложили на себя венцы, а после них и сыновья их в течение многих лет и умножили зло на земле. И вышел от них корень греха Антиох Епифан, сын царя Антиоха, который был заложником в Риме, и воцарился в 137 году царства Эллинского. В те дни вышли из Иерихона сыны беззаконные и убеждали многих, говоря, «Пойдем и заключим союз с народами, окружающими нас, ибо с тех пор, как мы отделились от них, постигли нас многие бедствия». И добрым показалось это слово в глазах их. Некоторые из народа изъявили желание и отправились к царю, и он дал им право исполнять установления языческие. Они построили в Иерусалиме училище по обычаю языческому и установили у себя необрезание и отступили от Святого Завета и соединились с язычниками и продались, чтобы делать зло. Когда Антиох увидел, что царство укрепилось, предпринял воцариться над Египтом, чтобы царствовать над двумя царствами. И вошел он в Египет с сильным ополчением, с колесницами, слонами и всадниками, множеством кораблей. И вступил в сражение с Птоломеем, царем египетским. И убоялся Птоломея от лица его, и обратился в бегство, и много пало раненых. И овладели они укрепленными городами в земле египетской. И взял он добычу из земли египетской. После поражения Египта Антиох возвратился в 143 году и пошел против Израиля. И вступил в Иерусалим с сильным ополчением. Вошел во святилище с надменностью и взял золотой жертвенник, светильник и все сосуды его, и трапезу предложений, и возлияльники, и чаши, и кадильницы золотые, и завесу, и венцы, и золотое украшение, бывшее снаружи храма, и все обобрал. Взял и серебро, и золото, и драгоценные сосуды, и взял скрытые сокровища, какие отыскал. И, взяв все, отправился в землю свою и совершил убийство, и говорил с великою надменностью. Посему был великий плащ в Израиле во всех местах его, стенали начальники и старейшины, изнемогали девы и юноши, и изменилась красота женская. Всякий жених предавался плачу, и сидящая в брачном чертоге была в скорби. Вострепетала земля за обитающих на ней, и весь дом Иакова облегся стыдом. По прошествии 2 лет послал царь начальника податей в города Иуды, и он пришел в Иерусалим с большой толпою. Коварно говорил им слова мира, и они поверили ему, но он внезапно напал на город и поразил его великим поражением и погубил множество народа израильского. Взял добычи из города и сожег его огнем, и разрушил домы его и стены его кругом, и увели в плен жены детей и овладели скотом. Оградили город Давидов большой и крепкой стеной и крепкими башнями, и сделался он для них крепостью. И поместили там народ нечестивый, людей беззаконных, и они укрепились в ней. Запаслись оружием и продовольствием, и, собрав добычи иерусалимские, сложили там, и сделались большой сетью. И было это постоянной засадой для святилища и злым дьяволом для Израиля. Они проливали невинную кровь вокруг святилища, и оскверняли святилище. Жители же Иерусалима разбежались ради них, и он сделался жилищем чужих и стал чужим для своего рода, и дети его оставили его. Святилище его запустело, как пустыня, праздники его обратились в плач, суббота его в поношение, честь его в уничижение. По мере славы его увеличилось бесчестие его, и высота его обратилась в печаль. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, и чтобы каждый оставил свой закон. И согласились все народы по слову царя. И многие из Израиля приняли идолослужение его, и принесли жертвы идолам, и осквернили субботу. Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города иудейские, чтобы они следовали узаконениям, чужим для сей земли, и чтобы не напускались все сожжения и жертвоприношения и возлияния и святилища, чтобы ругались над субботами и праздниками, и оскверняли святилища и святых, чтобы строили жертвенники, храмы и капища идольские, и приносили в жертву свиное мясо и скотов нечистых. И оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякую нечистотой и мерзостью, для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления. А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти. Согласно этому писал он всему царству своему, и поставил надзирателей над всем народом, и повелел городам иудейским приносить жертву во всяком городе. И собрались к ним многие из народа, все, которые оставили закон, и совершили зло в земле, и заставили Израиля укрываться во всяком убежище его. В 15-й день Хаслева 145-го года устроили на жертвеннике мерзость запустения, и в городах иудейских вокруг построили жертвенники, и перед дверями домов и на улицах совершали курение, и книги закона, какие находили, разрывали, и сожигали огнем. У кого находили книгу завета, и кто держался закона, того по повелению царя предавали смерти. С таким насилием поступали они с израильтянами, приходившими каждый месяц в города. И в 25-й день месяца, принося жертвы на жертвеннике, который был над алтарем, они по данному повелению убивали жен, обрезавших детей своих. А младенцев вешали за шеи их, да мы их расхищали, и совершавших над ними обрезание убивали. Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищей и не поругать Святого Завета, и умирали. И был весьма великий гнев над Израилем.